Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прислал 15 апреля поздравительную телеграмму в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Уна по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. Ким Ир Сеном, пишет адресант, была заложена основа дружбы и сотрудничества между двумя странами и двумя народами, которые развиваются в пользу обеспечения мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новых исторических условиях. По случаю национального праздника Корейской Народно-демократической Республики желаю Ким Чен Уну, Трудовой партии Кореи и трудящимся Корейской Народно-демократической Республики добиться прогресса во всех сферах жизни. Желаю, чтобы Корейский полуостров был мирным, все семьи Корейской Народно-демократической Республики были счастливыми и расширялись и укреплялись экономические и культурные связи между двумя странами, подчеркнул председатель Либерально-демократической партии России.